Братья, тему, которую предложили провести, это о опасностях последнего времени в разделе электроники. Ну, тема такая обширная, очень объемная. Я долго размышлял, о чем говорить, а о чем не говорить. Я думаю, братья, что если какие-то вопросы я не коснусь, то вы их сами задайте, эти вопросы, или предложение какое-то внесите, или порассуждаем вместе. Я прочитаю один коротенький текст из Евангелия от Марка, 13 глава, 5 стих. Когда Христа спрашивают, какого признака последнего времени, Он говорит такие слова: «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас». Вот слово «прелестить», если смотреть его с греческого языка, это означает человека заставить блуждать, увести с пути. Заставить блуждать, увести с пути. Ну вот заставить блуждать, это очень по моей теме хорошо относится, потому что в интернете мы будем говорить, как люди блуждают и так далее. И тем не менее, вот в общем, опасности последнего времени в разрезе электроники, в чем опасность? Человека заставляют, уводят с пути, заставляют блуждать, ну, в тех вот как бы сферах, где, в общем-то, Бог ему не предназначал блуждать. Ну, начать я хотел с того, что немножко сделать такую ретроспективу развития компьютерной техники и некоторую перспективу развития компьютерной техники. То есть, как мы живем и как мы будем жить в ближайшее время. Точнее, как будет жить этот окружающий нас мир. Братья, ну мы с вами такое время живем удивительное. Вот по многим вопросам, которые мы с вами касаемся, мы можем обращаться к опыту предыдущих поколений. Столетиями, годами, десятилетиями христиане в чем-то испытывали, чего-то держались, что-то отбрасывали, к чему-то, наоборот, склонность у них была. Книги написаны, мы можем встретиться с какими-то трудностями, которые еще существовали при первоапостольской церкви, и каким-то образом использовать этот опыт сейчас. А вот компьютерная техника, или вот тот мир, в который сейчас как бы погружен, вот окружающие нас погружены, и мы многие погружены, да, часто бываем, это то, что на нас свалилось как снег на голову, и мы никогда, мы никому не можем обратиться за опытом. Мы должны этот вопрос решать сами. Сейчас духом, в видении Духа Святого, в совете с братьями, церковью, нам надо решать, как нам быть в этой ситуации, потому что вопросов очень много, и мы не можем обратиться к опыту предыдущих поколений в данном случае. И знаете, сейчас мы вот один человек, так это недавно мы общались, он сказал, мы живем в будущем. То есть все, о чем писали фантасты, может быть, там 50-60 лет назад, там писатели, фантасты, там, или фильмы, там, о чем раньше снимались, то сейчас это все есть. Вот когда даже как-то недавно там в одной семье был, там сказку мне попалась, ну, в смысле, проверить дали сказку, я остался смотреть, а там описывается, что там яблочко катается по тарелочке, и она все видит там, происходит. Думаю, у нас тоже яблочки по тарелочкам катаются. Вот интернет, это все же видно, да? Причем яблочко в прямом смысле, откусанное Apple. Яблочко. Вот. Или там говорят, какая-то бабушка там говорит, вот на тебе клубочек, он покатится, доведет тебя до нужного места, да? Вот я ездил недавно в Украину тоже, мы клубочек взяли такой, поставили, нажали, и он нас повел до нужного места, говорил, куда поворачивать и так далее. То есть все, о чем люди раньше только мечтали, предполагали, то, о чем люди раньше говорили, что это только фантастика какая-то, сейчас все это реально есть. Все это реально есть. Разговоры между странами, видеть друг друга на расстоянии, да, то есть видеоразговоры и так далее. Все это есть, во всем мы этом сейчас живем. Друзья, ну, какие перспективы развития? То есть, к чему всего, как бы, к чему стремиться, к чему идет и что нас ожидает в ближайшие 2, 3, 4, может быть, 5 лет? Но я вот думаю, что 5 лет это самый большой срок, потому что то, о чем я сейчас буду говорить, это уже реально просто на стадии развития. Дело в том, что сейчас вот на данной стадии, вот, по крайней мере, вот в общей массе, компьютерный мир, виртуальный мир, он называет слово виртуальный, может быть, кто-то не знает, виртуальный, то есть компьютерный мир, созданный компьютером, то, что вне реального мира, виртуальный мир называется. Виртуальный мир, он отделен от нашей с вами жизни экраном. То есть экран телефона, экран компьютера, там, проектор какой-то или еще что-то. Виртуальный мир, он как бы за границей. Вот есть граница, это экран. И вот мы за этим экраном находим виртуальный мир. Мы можем на него смотреть, но мы в него не можем залезть. Вот сейчас, ну, как бы современное развитие к тому приходит, что вот этот виртуальный мир, он выйдет за пределы экрана и станет жить с нами вместе в реальном мире. Ну, я короткий пример приведу. Друзья, я немножко быстро говорю, время мало. И не детализирую некоторые пункты, но Приведу пример. Вот, допустим, стоят цветы вон там. Мы с вами издалека не можем сказать, реально это цветы или они искусственные. Мы не можем сказать. Мы можем подойти, пощупать, и даже когда пощупаем, не всегда можем сказать, да? Мы можем пронаблюдать за ними год и увидеть, что это не живые цветы, потому что они в одном и том же положении. Друзья, ну представьте себе, что вот будут такие цветы стоять, но они даже не искусственные, а просто спроецированные каким-то устройством. Ну, устройство там в углу висит, оно спроецировало вот эти цветы. И мы не знаем, они настоящие, они искусственные или они спроецированные. И они будут завидать, ну, увидать, и они будут расцветать, потому что компьютер же все это может делать, да? Но мы не знаем, что это реальность это или нереальность. Вот сейчас к этому техника подходит, что виртуальный мир, он как бы входит в наш реальный мир. У меня есть один очень хороший мой знакомый, мы вместе учились, он сейчас как раз в этом это специализируется, в этой области у него фирма своя, называется дополненная реальность. То есть вот это современная такая методика, дополненная реальность, когда реальность вот нашего мира, она дополняется виртуальной реальностью, и очень трудно иногда различить, где какая реальность. Ну, приведу такой пример. Вот в городе, в одном, по-моему, немецком городе поставили на площади большой экран. Во многих городах сейчас экраны ставят, реклама там и так далее. И на этой площади экран, у которого видеокамеры на площадь направлены. И человек идет и видит себя на видеокамере. Там площадь и дорога проходит. И когда человек через дорогу проходит, тоже видно, что все проходит через дорогу. И иногда камера какого-то человека выхватывает и начинает его приближать. То есть человек идет, и вдруг камера меня выхватила, и меня видно не как вот со стороны большой, а видно прям крупным планом, я иду. Потом она другого выхватила, третьего. И очень интересно, люди смотрят, камера, и видно, как идешь. И когда тебя выхватили, ты идешь и смотришь, как тебя, ну, там, интересно же, да, на всю площадь. И люди, когда к этому экрану привыкли, то и такой эксперимент провели. Значит, дорога, идет человек, переходит через дорогу, его камера выхватила, показывает его на экране, он смотрит на экране, как он идет через дорогу. Вот. И в это время на экране показывается, из угла вылетает машина, на всей скорости подъезжает этому человеку, он отскакивает, но он же видит, да, себя, он идет, видит себя, как машина подлетает. Он отскакивает, но не успевает, машина его сшибает там на экране, он улетает, кровь, в общем, сигналы скорой помощи, он в ужасе стоит, это, что произошло, ситуация какая. И страх, нервный стресс у человека. Ну, в общем, объяснили власти, когда стали запросы, что это для профилактики, чтобы люди не ходили на красный свет светофора. Что может быть, если ты пошел на красный свет? Вот. То есть, но впечатление стопроцентное. Человек видит на экран, и он 100% понимает, что это он, и машина едет, и все сделано так. То есть, дополненная реальность. Но это опять-таки на экране. Когда это будет в жизни, ну, это будет сложнее. Ну, думаю, что многие братья-отделочники работы лишатся. Представьте, не надо обои клеить, не надо ничего, просто белая стена, какое-то устройство поставило, обои спроецировало, там, или мрамор, или что угодно. И непонятно, это реальность или это нереальность. Но вот к этому сейчас все идет. Ну, что сейчас уже есть? Например, ну, лично видел сам журнал, реклама часов. Вот. И на этой рекламе наклеены бумажные белые часы, без изображений, просто форма часов из бумаги. И написано, оденьте на руку, ну, одеваешь на руку, включите компьютер, зайдите на такой-то сайт, ну, подносишь к экрану, ну, к видеокамере подносишь, и твоя рука, на экране твоя рука, но с настоящими часами. Можно покрутить, посмотреть, снять, посмотреть, позаводить, все. То есть, дополненная реальность. Вот это то, что ждет нас в ближайшее время. Друзья, братья, вот что еще, какие направления сейчас в развитии компьютерной техники идут? То есть информационная магистраль. Вот этот термин Билл Гейтс, ну, как бы в массы ввел, это основатель компании Microsoft. Вот, он, то есть развитие к тому, что сейчас, вот как бы революция в компьютерной сфере, она уже как бы прошла. Уже все привыкли к компьютерам, уже компьютеры как бы являются нашей действительностью, в большинстве людей они имеются, да, как и телефоны сотовые. Вот. Но что сейчас, какое направление? Сейчас задача такая, чтобы все, как бы абсолютно любой человек, в каком бы месте он ни находился, он всегда имел постоянный доступ, широкополосный доступ к сети. То есть, где бы я ни находился, чтобы я в любой момент я был доступен. И имеется в виду не сотовая связь, имеется в виду широкополосный. Ну, что такое широкополосный? То есть, широкий доступ, через который можно и видео, чтобы проходило, и большие объемы информации проходили к сети. Ну, для чего это нужно? с точки зрения чисто человеческой, такой плотской природы, это очень удобно. То есть мне не надо с собой ничего иметь никогда, не надо винчестеры, ну, жесткие диски выносные, там, ничего, ни флешки, ничего не надо. Я в любой момент достал устройство, и у меня любая информация, которая есть, она доступна в любом месте. И причем не только моя, но и всех окружающих меня друзей, знакомых. Вот это называется информационная магистраль. То есть, когда весь мир соединен между собой в одну информационное, в одно информационное пространство, в котором человек, где бы он ни находился, он может получить быстрый и качественный доступ к любой другой информации. Вот. Вот совмещение первого дополненной реальности и второго, вот этой как бы информационной магистрали, приводит к тому, что сейчас уже, ну, это в западных странах есть, в России, в Москве, в некоторых местах это есть. Ну, например, человек, то есть вот эксперимент такой, человек подходит, вернее, ну, допустим, билборд стоит, ну, большой такой, как бы, плакат 3x6, где реклама, ну, по дорогам, да, мы видим. Или просто реклама около магазина какой-то вот стоит, штендер там или еще что-то в этом плане. Человек подходит, и у него отображается реклама, которая ему нужна. Понимаете, да? Вот сейчас в интернете это развито. То есть человек зашел на веб-сайт какой-то, например, там Яндекс, допустим, или еще куда зашел. Вот, ему отображается та реклама, которая по анализу его деятельности в сети считается ему нужна. Ну, например, допустим, человек зашел в интернет, да, он набрал в запросе, допустим, я хочу, допустим, купить машину, допустим, да. Все, он это неделю назад он спросил, но компьютер запомнил, вот это центральный сервер, он это запомнил. Потом человек заходит, через неделю заходит, ему реклама не отображается, там, алкоголь, там еще, ему отображается реклама машины, понимаете, потому что компьютер запомнил, что он интересовался машиной. Но это в примитивном, в общем, более сложном варианте. Анализ проходит постоянно всего. Вот сейчас вот в сотовых телефонах есть, ну, во многих, в большинстве современных сотовых телефонов есть функция GPS, то есть, которая показывает твое местонахождение, и не только твое местонахождение, то есть географическое положение, где ты находишься, но и ориентация, то есть север, юг, запад, восток. Соединение реального и виртуального, полное, вот я вот эту мысль хочу сказать, что человек фактически становится жителем двух миров, и сейчас это уже имеется, достаточно в большом, но это к этому все идет. Вот. Это значит, я сделал такую перспективу развития, чтобы мы, братья, знали немножко, к чему у нас дело движется. Теперь я хотел отметить такой принцип. Вернее, вот психологи об этом говорят, что компьютер обладает одним из самых больших способов, коэффициентов привлекательности. Вот есть такой коэффициент привлекательности. Ну, например, какую-то вещь, если положить, допустим, да, то она вызывает интерес. Ну, любая новая вещь вызывает интерес. Но у каждой вещи есть определенный коэффициент привлекательности или коэффициент заинтересованности. Человек посмотрел новую вещь, повертел, и через 5 минут он ее положил. Но у некоторых вещей этот коэффициент привлекательности больше, у некоторых меньше коэффициент привлекательности. Вот компьютерная техника и сотовые телефоны и все остальное имеет один из самых больших коэффициентов привлекательности среди всего, что есть на свете. То есть все, что... Вот даже машину новую человек купил, он там радуется ей там 2 недели, а потом он к ней привыкает, и фактически он уже к ней относится как к чему-то обычному. Вот компьютер, сотовый телефон, планшетный сейчас компьютер, вот это развитие получили. Все это имеет очень высокий коэффициент привлекательности, который держит человека ну, на протяжении месяцев и лет во внимательности. Вот, поэтому, когда мы говорим о компьютерах, то мы говорим о средстве повышенной опасности. Вот. Кстати, я еще момент упустил сказать, вот, что когда вот беседу я раньше строил, там год или два назад, то я разделял сотовые телефоны, компьютеры и так далее, разделял. Сейчас фактически вот все меньше и меньше есть смысл разделять это, потому что сейчас это все больше интегрируется друг в друга и уже трудно разобраться. Вот есть компьютеры, телефоны, они фактически с функциями компьютера. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, то мы говорим сразу обо всем вместе. Что сотовые телефоны, что компьютеры, что планшетные компьютеры, что там нетбуки, там и что-то угодно. Все это как бы один класс устройств. И через какое-то время между ними разница вообще потеряется. То есть будет просто одно устройство, при помощи которого человек сможет и в сеть выходить, и работать, и общаться, и все остальное. Вот. Даже сейчас компьютер имеет функцию телефона, ну там скайп, кто-то знает, там, и так далее. Вот. То есть это как бы все совмещается. Так вот, и в чем вот психологи, они отмечают, в чем причина увлеченности такая. Почему компьютер обладает один, ну, в общем, компьютерная техника обладает одним из самых больших коэффициентов увлеченности. Вот, во-первых, она предлагает, то есть компьютер, он предлагает человеку, то есть он умеет, как сказать, удовлетворять нужды того человека, который к нему обратился. Вот так вот. А? Да, то есть он настолько многогранен, что человек с какой бы нуждой к нему не обратился, да, фактически он получает, ну, не то, что с нуждой, а с какой-то, как бы, с каким-то интересом. Он получает то, что он интересно ему. И вот этих граней очень много. И поэтому, друзья, когда мы говорим, например, вот кто-то, я вот, мне очень часто звонят по поводу компьютеров. И в последнее время я нередко слышу такие мысли, что, ну, как бы, а что страшного? Что страшного? На самом деле, вот этот коэффициент увлеченности, он настолько силен, что вот поставь дома компьютер, например, да, просто бесцельно, не нужно. Он не останется стоять так, как телефон стоит, там, ну, обычный телефон, там, как, например, магнитола стоит. Вот дети там купили новую магнитолу, дети на него кинулись, там, поиграли, через два дня бросили. Компьютер они не бросят. Компьютер, он будет им давать пищу для их размышлений много лет. Вот, вот в чем опасность, почему к компьютеру именно вообще особое отношение, потому что только дай к нему доступ, человек может пропасть там на месяца, и на годы может пропасть, и не очнется. Это похоже на некоторый как запой, когда человек вот выпил, а потом через неделю очнулся. Да. Вот так и здесь. Вот я хотел этот момент ответить, степень коэффициента увлеченности. Вот, ну а как бороться с этим? Кстати, тоже психологи говорят, интересно. Они отмечают, что почему человек вообще очень сильно увлечен компьютером, одна из причин – это его неувлеченность другими вещами. То есть незанятость, неувлеченность. В Неемии написано 6 глава, 3 стих. Там, когда Неемию просили там сойти, он говорит, я не могу, я занят большим делом. Так написано. Вот я как человек, который, ну, может быть, не очень большой опыт имею, но все-таки с молодежью общаюсь и вижу, что сейчас и у молодежи, и у многих братьев, как бы такого сильного возраста, когда можно было бы трудиться, отсутствует увлеченность чем-то. То есть присутствует занятость, но я хочу разделить занятость и увлеченность. Занятость присутствует, они заняты на работе, заняты на каком-то труде, может быть, очень много работают, но увлеченности у них нету. То есть не увлечены, например, Словом Божиим, не увлечены благовестием, не увлечены, например, какой-то церковной нуждой, не увлечены даже семейной своей жизнью, там, не увлечены воспитанием детей. То есть у них нету увлеченности. И вот это место, как пословица говорит, святое место пусто не бывает, да? Оно занимается тем, что увлекает человека. А у компьютера очень высокая степень увлеченности. И поэтому человек, не увлеченный чем-то другим, вот это место заполняется тем, что очень увлекает компьютером. Но я лично знаю, конечно, и вы многие знаете примеры, даже братьев, которые там семейные, и у них там дети и так далее, труд какой-то в церкви несут. Но, тем не менее, у них все мысли это там о компьютерах или о чем-то еще, там в телефоне там, и так далее. И вот, когда я размышлял о том, как молодежь, ну, в первую очередь молодежь, сохранить от или нас с вами, и наша церковь сохранить от вот этой увлеченности компьютерами, это нужно прививать какую-то, ну, возбуждать увлеченность к чему-то другому, ну, к духовному, к полезному, к важному. Вот, к сожалению, вот на курсах мы преподаем, да, к сожалению, часто, вот это, не то, что часто, но вот этот момент бывает, что когда в кругу какого-то братьев общение проходит, не всегда увлеченность, например, текстами Священного Писания. Очень часто может рассуждение быть о чем угодно, показывающее, что человек вообще в принципе ничем не занимается. Недавно к нам вот приехали три сестры там с Ростовской области. Я вот давно такого не видел. Вот удивительно, молодые сестры там по 20, по 23 года, вот они в церкви побыли, а потом у нас ночевали. И вот до 3 часов ночи мы там несколько человек собрались, и они рассказывали, они занимаются переводом глухонемых. И они до 3 часов ночи мне рассказывали про глухонемых, там, про эти общения. То есть вот видно, что они увлечены этим, что они этим заняты. Они там постоянно какие-то проводят семинары, там они где-то ездят, они что-то изучают, они там общаются с глухонемыми, делятся секретами между собой. И у них нет никаких проблем с компьютерами, потому что у них занята голова. Вот и психологи отмечают этот тоже момент, ну, из той же статьи, которую я сейчас приводил. И я этот вижу очень сильно, что отсутствие такого целенаправленного как бы занятия чем-то приводит к тому, что вот этот вот компьютер, у которого коэффициент увлеченности большой, он занимает свое место. Вот. Ну, друзья, тут хотел еще вот о чем сказать. Вот интернет, компьютеры. Провел такую статистику, ну, лично это провел, это я нигде не читал, это я зашел, есть такой сервис там, который позволяет это делать. И я провел интересную статистику. Значит, у нас есть такие, как бы в интернете есть такой сайт, когда человек заходит, он запрос пишет, что он хочет найти в интернете. Вот я посмотрел, что люди больше всего ищут в интернете. Очень интересно. Значит, смотрите, статистика такая. Игры, вот запрос, игры ищут. В месяц 77 миллионов запросов по России. То есть, вот запоминайте цифры. Значит, игры – это 77 миллионов запросов. Прошу прощения за это слово, трудно его произносить. Ну, порнография, значит. 59 миллионов запросов в месяц. Вот, 59 миллионов запросов. Интим, ну или точнее более грубое слово, это сексуальность, да, там 13 миллионов, значит 12 миллионов 208 тысяч запросов в месяц, 12 миллионов. То есть в общем и целом это вот, вот на эту тематику с разными запросами около 200 миллионов запросов в месяц. То есть человек заходит и он набирает какой-то запрос и ему выдается информация. Вот, вот 200 миллионов запросов в месяц. Для сравнения, Библия, запрос Библия. 260 тысяч запросов в месяц. То есть, смотрите, какая разница. 200 миллионов запросов в месяц и 260 тысяч запросов в месяц. То есть, разница в десятки, в некоторых случаях в сотни раз. А? Да, в тысячу раз. Вот, вот по этим конкретным запросам в тысячу раз разница. Друзья, при учете того, что у нас население в России 130 миллионов человек, да? 130 миллионов человек. Отбрасываем детей, отбрасываем бабушек и дедушек, отбрасываем там людей социально, которые не имеют компьютера и так далее. У нас остается примерно 50 миллионов людей, которые являются пользователями компьютеров. Вот из этих 50 миллионов у нас примерно 40 миллионов активных пользователей компьютера, ну, интернет. И смотрите, 40 миллионов пользователей и 200 миллионов запросов по нецеломудренной тематике. А из этих 40 миллионов пользователей, которые... По Библии запросов всего 260 тысяч. Христианство запросов и того меньше, 150 тысяч запросов по христианству. Друзья, автомобили и так далее, вот эти запросы, ну, братья говорят, мы автомобили продаем и так далее. Автомобили, запросы примерно около 500-600 тысяч в месяц. Нет, гораздо меньше, чем тысяч, 500-600 тысяч в месяц. То есть, друзья, на первом месте стоит игры, это выше всего, и разврат. Это выше всего. Это вот как бы следующие вот автомобили, это уже тематика такая очень высокозапросная. Но даже она отстоит от запросов, которые, ну, как бы я признал, просто отрыв капитальный. Вот. Ну, в общем-то, братья, я скажу так, что, ну, почему я это привожу, зачем я это привожу, эти цифры? Чтобы просто нам понимать, что наполнено в интернете. Спрос рождает предложение. Также, да, есть такое правило. Спрос рождает предложение. Если такой спрос, то и предложений, соответственно, много. Если спрос на Библию там маленький в интернете, то там и христианских сайтов очень мало. Иногда говорят, мы там будем общаться в интернете, будем общаться с христианскими на христианских сайтах. Реально, реально. Вот, вот оно, процентное соотношение. Если человек заходит в интернет, то огромное, 98% всего интернета, это разврат, это игры, это... нецеломуды и так далее. И 2% чего-то хорошего. Но очень трудно удержаться работ, ну, находясь в 2% от того, что это. Поэтому есть такая опасность большая. В греческой мифологии были такие сирены, может быть, кто-то слышал, сирены. Это такие девы с прекрасными голосами, которые моряков уводили в море, и они там, ну, тонули и блуждали и погибали. Да. Вот я, когда... готовил эту тему, я вот этот пример вспомнил, потому что очень похоже, человек заходит в интернет, и вот есть такое понятие серфинг, вот в интернете вообще употребляется понятие серфинг, то есть серфинг это по воде плыть, да, вот волны, человек на волны становится, на доске специально, и серфингом занимается. Вот то же самое, вот понятие в интернете, человек зашел в интернет, и он начинает, ну, сюда зайду, сюда, и вот пошел серфинг, он, это прям, это официальное понятие серфинг, то есть он одну страничку открыл, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, и вот он как бы по волнам интернета он там летает, значит, или плавает, точнее, да. И вот эти сирены его зовут туда, потом звали туда, потом туда, и он, в конце концов, утонул. И таких случаев очень много. Поэтому, братья, если нам приходится вдруг каким-то причинам там заходить в интернет и пользоваться, мы должны понимать, одно есть очень хорошее правило, чтобы нас обезопасить, нас, наших детей, наших молодежь, обезопасить от вот этого, как бы, вот этих сирен там в интернете. Есть очень хорошее правило. Ты должен знать конкретную цель. То есть никогда не должен садиться за компьютер, тем более в интернет, если у тебя нет конкретной цели. Что ты хочешь? Я хочу подать объявление о продаже машины. И помолиться. Да, и, да. Вот. И сел, подал объявление и вышел из интернета. Все. Если только ты на 5 минут задержался посмотреть еще погоду, не запланированное заранее, а просто мысль пришла, или новость прочитать, или цунами посмотреть, как в Японии там, 100%, ну не 100%, но это мы категорично можем, но очень большая вероятность того, что человек просто... Цунами. Вот в интернете, вот смотрите, еще один момент я отмечу, что в интернете люди живут за счет рекламы. То есть в интернете фактически продаж прямых в российском интернете очень мало. Это в Западе там развиты продажи, а у нас мало. У нас в основном все сайты живут за счет рекламы, в основном. И поэтому человек, который заходит на какой-то веб-сайт, новости почитать, он обязательно, ну, людям же надо на что-то жить, которые это делают, он обязательно видит рекламу. Друзья, в интернете самые популярные виды рекламы – это алкогольная продукция, это интимные товары, автомобили. Ну, есть еще банковские услуги. Но вот первый вид – алкогольные и интимные товары. Это очень популярно. Поэтому, если человек зашел даже на хороший такой респектабельный сайт, нету гарантии того, что он не увидит ссылочку, призывающую его к какому-то, ну, какому-то, например, там, грешному просмотру, допустим, да. Вот. И при том, реклама в интернете, она не как в газете, там, закрыл там страничкой вот так вот рукой и все. Там она яркая, она иногда со звуками, иногда она там крутится там или еще что-нибудь. Поэтому, в общем-то, здесь в этом опасность очень большая. И поэтому я, например, для себя лично положил так, хотя я по работе по своей, захожу в интернет, но я положил для себя такое правило. Вот есть цель, я зашел, сделал, там, на почту ответил, там, посмотрел, там, фотографии там мне прислали, допустим, если по работе что-то или так далее. И я продолжаю работать, ну, без уже участия, как бы, интернета. Вот, хотя я знаю массу случаев, когда человек говорит, да нет, ничего страшного, там у меня все нормально, там я выдержу, а потом попадает в ситуации вот такие очень нехорошие. Вот. О чем я хотел сказать, друзья, вот ко мне очень много сейчас обращаются, ну не то, что очень много, но часто звонят и спрашивают, вот работы нету, трудно, можно ли заработать в интернете? Вот такой, сталкивались вы с этой проблемой, вы не сталкивались, можно ли заработать в интернете? Кто-то хочет там сайт открыть, кто-то хочет там что-то делать. Друзья, я могу сказать так, в интернете заработать практически невозможно. То есть люди, зарабатывающие в интернете, есть такие люди, дизайнеры, программисты, например, могут. Но если вы этими профессиями не обладаете, или ваша молодежь не обладает, то это 100% никаких шансов нету заработать. Или это греховная работа какая-то, ну, например, там, допустим, там платят за просмотры, допустим, человек может заработать, просматривая там, допустим, какие-то изображения, ему за это платят даже. Или это 100% греховно, или это просто невозможно. Поэтому, если у вас в церкви там кто-то обращается к вам, вот мы через интернет будем зарабатывать, вы просто таких людей предупреждаете. На практике уже изучено, изведано и так далее. Это не работает. Это единицы, вот единицы, просто исключительно редкие случаи, люди, которые обладают компьютерными профессиями, могут в интернете зарабатывать. Переводчики, например, могут там, допустим. Но это и то сложно очень. Поэтому здесь надо конкретно ориентировать. Потом очень много сейчас вопросов про биржу Форекс. Тоже в интернете предлагается зарабатывать через биржу Форекс. Ну, слышали, да, может быть, это... Кстати, игра на биржах, она официально называется спекуляция. То есть, так называется, спекуляция на бирже. То есть, это не ругатель, это так официальное название такое. Вот. Тоже я скажу так, что я много людей знаю, которыми этим занимались, знаю людей, которые машины свои продавали и теряли все эти деньги. Я знаю только одного человека, который на бирже Форекс зарабатывает. Этот человек очень богатый, он потратил больше 5 лет на то, чтобы выучиться на эту профессию. Вот. Потерял массу, буквально сотни тысяч рублей он потерял, прежде чем он научился зарабатывать на этой бирже. Поэтому я вот со всей гарантированной ответственностью заявляю, что если у кого-то из вас в церквах или у вас самих появятся мысли такие, что там вот в интернете на биржах можно заработать, покупая, продавая акции, это просто обольщение, 100% обольщение. Вот. Невозможно это сделать. И причем это еще и греховное как бы само занятие. Покупать и продавать – это чистой воды спекуляция. Еще сейчас в интернете очень развиты сетевые маркетинги. То есть вот то, что раньше было в реальной жизни, вот это там Oriflame там, и так далее, вот они сейчас ходили там и соблазняли народ в реальной жизни, сейчас это переместилось в интернет. Очень много приходит предложений людям о том, что вот там зарегистрируйся, там-то, там-то, купи там продукцию, ты ее будешь продавать, вот, там двум человекам, и будешь вечно прибыль получать. Друзья, это тоже, ну, в 99% мошенничество, а там, где 1% не мошенничество, это греховная ситуация. Вот. Поэтому в вопросе, вот, если у вас возникает в церквях вопрос о заработке, то есть это не должно быть такого у нас в церквах. Ну, мое личное мнение, что это недопустимо. Вот. Еще, я так быстренько иду, братья. Признаки компьютерозависимого человека. То есть, вот человек занимается с компьютерами, да? Вот. Но я проверял себя по этим признакам. Вот. Друзья, признак компьютерозависимого человека. Как определить, человек компьютерозависимый или нет? Друзья, несколько признаков. Первый признак. Человек проводит за компьютером время без цели. То есть он не может ответить на зачем он компьютером нужен. То есть вот он, например, допустим, вечер он провел за компьютером. А что там делал? Ну, просто смотрел. Вот это почти гарантия того, что человек уже в зависимость попал. Вот эти признаки я выписал с одного медицинского учебника, то есть это, ну, в смысле, с публикации с одной медицинской. Это не мои мысли, поэтому как бы научные такие методы. То есть сейчас, в общем-то, за границей есть клиники, проводящие лечение от интернет-аддикции, то есть от интернет-зависимости. Вот это, ну, от компьютерной интернет-зависимости. То есть это уже реальная болезнь, она уже признана официально в некоторых странах официальной болезнью, в России еще официальной болезнью она не признана, но к тому все идет. Значит, человек проводит за компьютером много времени без цели, не может сказать, зачем он делает что-то. Иногда бывает так, человек говорит, я хочу купить компьютер домой, я его спрашиваю, зачем? И этот человек ставит просто, вопрос ставит человека в тупик, он не знает, зачем. Он говорит, фотографии смотреть. Я говорю, ну, фоторамку купи себе там. Ну, есть такие фоторамки, смотри фотографии. Нет, ну музыку еще слушать. Ну, то есть, я-то понимаю, что можно и музыку слушать, и фотографии смотреть, но человек на самом деле четкой цели не имеет, четкой цели. Он просто хочет. И вот это просто хочет, оно в конце концов человека приводит в тупик. Ну и в зависимость. Второе. Злиться, когда его отрывают от компьютера. Друзья, ну я в своей жизни сталкивался с такой ситуацией. Человек работает за компьютером, фактически он ничего не делает. Вот, допустим, у нас на работе там такие вот ситуации были. Человек сидит за компьютером, он ничего не делает. Ну, вижу, там новости читает. Вот я подхожу, спрашиваю, он начинает злиться. Или, например, ему говорят, там, пошли на обед, например. Да-да-да, сейчас еще 5 минут я посижу, там, еще 5 минут. То есть человек не может оторваться. И у него раздражение появляется против того, который его от этого дела отрывает. Или раздражение появляется, когда ему об этом начинают говорить. Слушай, брат, а ты что-то слишком много времени проводишь за компьютером. И у него раздражение. То есть он начинает злиться по этому поводу. Вот эта реакция, психологи отмечают, это явный признак человека зависимого, который подпадает под зависимость. Вот. Ну, крайняя степень этой зависимости, самая крайняя степень, это в Японии случай произошел несколько, по-моему, год или полтора назад, когда родители забрали у одного ребенка приставку, интернет, компьютерную приставку, эту Nintendo, и он их убил за это. А? Такой же был случай в Туапсе. Ну, вот я про Туапсе не слышал, а про Японию слышал. Убил. Просто подросток убил своих родителей за приставку. Они отняли у него, а он их убил. Там тоже убил прям, да? Вот это да. Вот. То есть это уже крайняя степень. На более ранних стадиях развития этой болезни, вот, там раздражение, злость, негодование какое-то. Потом больше и больше человек становится нелюдимый, человек становится такой. Вот. Потом, преуменьшает время, которое он проводит в интернете или за компьютером, или не говорит, чем занимался. Тоже признак интернет-зависимости или компьютерной зависимости. Преуменьшает время, которое он проводит в интернете или не говорит, чем занимался. Ну, например, жена говорит, мой муж весь вечер провел за компьютером, допустим. А потом служитель спрашивает мужа, сколько ты там за компьютером сидел? Он говорит, да часик посидел. Вот психологи отмечают, что преуменьшение времени, но это не всегда сознательный обман. Иногда человеку просто кажется, что он мало времени провел. Он только сел, а уже ночь прошла. Ну, реально такие случаи бывали, когда человек за компьютерную игру сел, и утром он на работу шел, и он не лег спать. Такие случаи бывают очень часто. А когда его спрашивают, он говорит, ну, немножко посидел за компьютером. То есть это не всегда сознательный обман. Иногда этого человеку просто так кажется, что время, которое он провел за компьютером, оно очень быстро пролетело. Вот. Ну и последний, очень такой тоже яркий признак компьютерной интернет-зависимости, это терпит урон в реальной жизни. То есть, вот он проводит время за компьютером, например, и вдруг обнаруживается, что он, например, работу стал пропускать. Или в доме неустройство какое-то. Допустим, в доме кран течет, а он его не делает. Он занимается там компьютерными делами. Ну, в смысле, там смотрит что-то или читает что-то. И когда ему об этом говорят, он говорит, да-да, я сделаю, я был занят. То есть, у него происходит смещение. Он даже готов уже терпеть реальный урон в финансах, может быть, по работе, может быть, еще что-то, реальный урон. Но не готов оставить то, что ему нравится. Ну, примерно такая ситуация в алкоголе, в наркотической зависимости, то же самое. Человек терпит урон, лишается денег, здоровья лишается, но продолжает этим заниматься. Вот признак того, если человек из-за того, что он занят компьютерной техникой, терпит урон, это уже признак зависимости определенной. Вот. Ну вот, это то, что я хотел сказать про интернет-зависимость. У нас, мы так получилось, в Шурманс, когда были на курсах, там приехали братья с ансамблем Евгения Кифоровича Пушкова, и надо им было срочно сканировать паспорта. А сканировать нам было негде паспорта, мы искали, и нашли только клуб, игровой клуб нашли там где-то в центре города, вот, или не знаю где, вот с Андреем Бочковым мы там были. И вот первый раз, когда мы зашли туда, я вообще первый раз в жизни попал в игровой клуб. Хотя и компьютерами занимался там, занимаюсь, и образование по этому поводу, но никогда не был в игровых клубах. Зашел вот такое помещение, и люди сидят по периметру, но небольшое помещение, не такое, как здесь, такое помещение, и люди сидят по периметру, у них как такие, знаете, каждый компьютер, как шоры такие у коней, отгораживающие от соседних, да, и он смотрит свой экран, у всех наушники, и они все играют в игру. И причем там сидит человек 10, сидит так по периметру. А все они играют в одну игру. В одну игру играют. То есть две команды, и они друг друга стреляют. И это я стою около одного, смотрю на него, а он кричит. А там все кричат. Кричат, матерятся. Там, ну, там, в общем, крики такие. Это первое ощущение, как будто в ад попал в какой-то. Просто, или в дом умалишенных, там, вот как вот Чехова, палат номер 6. Там, да? Смотришь, не поймешь, что происходит. Все кричат. И я около одного стою, а он бегает там, ну, с автоматом с каким-то по этому игровому полю. И кричит одному. В дом какой-то кричит. Что делать? Что делать? Кричит. Я наверху, он там, я на чердак, он там, я на первый этаж, он там, что мне делать? Я ему говорю, выключи монитор. Вот. А он на меня посмотрел и не понял. Я говорю, потом ему так шепотом говорю, выключи монитор и все пройдет. Друзья, но, в общем, ситуация была такая, что потом мы когда с этой девушкой, которая там сидит, управляет всеми этими делами, вот, потом кто-то из братьев спросил ее, или да, не помню кто, они говорят, да, они могут до утра сидеть. То есть до утра сидеть. И там, причем, молодой подросток, 14-летний, мужик какой-то лет 45, разные люди, просто разные, сидят, и они часами проводят время вот за этими играми. Это уже относится к разряду зависимости. Братья, поэтому я не знаю, как это с духами связано, тут братья более опытные должны сказать, но психологическая зависимость 100% присутствует. Вот. Еще я хотел отметить такой момент про игры компьютерные. У меня буквально 5-7 минут еще уделю. Про компьютерные игры хотел отметить. Вот как-то сейчас, вот, ну раньше было к этому более строгое отношение вот в умах людей. Сейчас, в последнее время, я слышал даже, что вот родители... Ну, таких вот, например, братьев, сестер, они высказывают мысль, что, ну, в общем-то, это очень удобно, игры. Ну, как бы сказать, не то, что не так это плохо. Ну, конечно, мы не будем там стрелялки там всякие там или какие-то ужасные, а такие просто там похождения колобка там или еще что-нибудь. Пусть поиграет ребенок. То есть, если раньше таких мыслей у человека, образа мысли такого раньше не было у людей, то сейчас этот образ мысли все чаще и чаще проявляется. И мне такие вопросы задают. Я стал этот вопрос исследовать. Сейчас я сейчас скажу по отношению к детям, но это вообще распространяется и на более широкий диапазон возрастов. Вот взял я одну книгу, которая об играх, не компьютерных, а играх, как бы книга называется «Положение игры в развитии ребенка». То есть вот, ну как бы, или не положение, там другое слово, я забыл первое. Место, да, место игры в развитии ребенка. И там вот авторы, несколько человек, они приводят вот мысли, что игры очень нужны детям. Вот песочницы они играются, там кулички лепят, там вот, конструкторы они собирают. Вот бывает, эксперименты проводили, когда детей лишали игр в детстве. ну, там, например, в лагерях, там, ну, в этих детских садах, этих домах, детдомах там и так далее, то, в общем-то, это большой урон на психологическое, физическое и социальное развитие ребенка оказывало, очень большой урон. И в этой книге анализируется, как игры влияют на ребенка. И я выписал, а в конце этой книги там есть анализ, соответствуют ли вот эти, вот этим требованиям компьютерные игры. То есть, один из доводов, почему ребенок может играть в компьютерную игру, потому что для него это интересно и нужно, и полезно. И дети всегда играли, и всю жизнь играли, а сейчас просто они играют с компьютером. На самом деле, вот посмотрите, значит, четыре есть причины, по каким игры полезны для детей. Первое, это познание мира. Познание мира. Через игру ребенок познает мир. Вот он кубики там лепит, кулички лепит, там строит конструктор, он познает мир. Он сделал башенку, потом поставил один кубик неправильно, и он упал. Он понимает, что кривая башня падает. Он понимает, что если, например, там, допустим, литр воды влить в ложку, то она разольется, а не поместится туда, да? И так далее. То есть он познает мир, он законы познает, он начинает мыслить, да, вот в окружении реального мира, который его окружает. Второе, это образование. Через игры ребенок очень много получает информации. Это вроде похоже на первое, но это немножко другое. Он получает образование, он учится считать, то есть сколько кубиков там, даже его никто не учит, он все равно считает. Он знает, что, например, у машинки должно 4 колеса быть, а не 3, а если 3, там она не поедет и так далее. Вот. И кулички, например, он знает, что если мокрые кулички, например, там он поставится, а если он рассыпется, если будет сухой. В общем, очень много того, что человек получает образование. Потом он начинает играть в кого-то. Это тоже образование. Играет в маляров, там, или в шоферов, или еще кого-то. Он начинает имитировать. Это очень нужно для развития ребенка. Третье, очень важно, это общение. То есть игра, она социальная. Ребенок редко играет один. Он играет обычно в компании с кем-то, со своими братьями, сестрами или с чужими. Вот. Это очень важно с точки зрения развития социальных функций. То есть общение, сотрудничество, потом взаимопомощи и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всего. И последнее, это физическая активность. То есть ребенок в играх, он устает, он потеет, он там бегает, он падает, в общем, физическая активность, которая ему очень необходима. И вот по всем этим четырем качествам компьютерные игры не соответствуют. То есть познание мира. В компьютерной игре познает ли ребенок мир? Да, познает, но мир нереальный. В компьютерной игре вполне возможно в ложку налить литр воды, да? И там будет это нормально, и все нормально. То есть, друзья, вот познание мира через компьютерные игры не происходит. Вообще не происходит. Второе. Образование. Образование, конечно, присутствует. Но какое образование? Он учится. Ну, например, недавно я читал один отчет, очень интересный, там в американской школе в первом классе провели вопрос, там, кто такой Наполеон, там, кто такой этот. Дети не знают. Ну, правильно, первый класс они не знают. Но, когда их спросили, например, а кто такой, допустим, покемон какой-нибудь, да, они его нарисовали полностью родословную, кто кого мама, там, кто кого папа, вот, в некоторых играх, например, там, «Властелин колец» есть такие игры, да, вот, по Толкину, вот, пятиклассники, шестиклассники, они уже знают полностью, там, все вот эти, вот, карту могут нарисовать, ну, увлеченные, там, карты этой местности могут написать, то что вот тут вот этот замок, здесь вот этот замок. Потом есть вот такие игры, такие, ну, я название тоже не помню, как бы, вот, но такие, называют их культовые игры, то есть игры, в которых играют, ну, очень большое количество подростков. Они там кланы создают, у них там есть целые родословные, они все это знают. Но в реальной жизни они не знают, например, там, кто такой Наполеон, там, или кто такой, не знают. То есть образование не происходит. Третье, общение. Общение в компьютерных играх вообще полностью отсутствует. То есть компьютер, он лишает человека общения. Ребенок общается через компьютер, получается, с кем-то, если он играет в совместную игру, да. Но это общение не его с ним, а это общение его персонажа с его персонажем. Я там рыцарь, а ты, например, там, ну, другой рыцарь. И вот они общаются как рыцарь с рыцарем, но не как ребенок с ребенком. То есть они друг друга вообще не знают, не видят и никогда не общаются личностно. Вот. И ребенок получает в этом ущерб. И последнее, физическая активность. Друзья, в компьютерных играх понятно, что физической активности никакой нет абсолютно. Меня всегда удивляли, когда были сборы спортсменов, там, легкоатлеты, и все там, и там среди них были шахматисты. Вот. Меня всегда удивляло, как шахматисты в спорт попадают. Вот. Но так же и здесь, друзья. То есть, Ну, они же не бегают, гири не таскают. Друзья, так и здесь. Ребенок может несколько часов провести за компьютером, там пройти десятки километров в этой игре внутри, да, но реально-то он не двигается, реально у него руки, ноги, он не потеет, он не бегает, он ничего не делает. Реально он физически не развивается. А возраст детей – это самый важный возраст для развития физического, один из самых важных возрастов. Поэтому в этом случае очень большой вред. Вообще ученые говорят так, что ребенок в 10-летнем возрасте может за компьютером проводить, за телевизором или за компьютером 15 минут. А потом у него должен быть большой перерыв. Но реально же этого не происходит. Если ребенок сел, он сел утром, а встал утром следующего дня там, или вечером. Да? Вот. И последнее, что тоже об этом я хотел отметить обязательно. Нервно-эмоциональное напряжение. Нервно-эмоциональное напряжение. Вот компьютерные игры, они создают в человеке нервно-эмоциональное напряжение. То есть человек вот, как бы своим мыслительным аппаратом, да, нервами, он очень возбуждается сильно. И это вот возбуждение компьютер держит. Вот если в реальной игре ребенок, например, там что-то делал, потом он упал, заплакал, побежал к маме, она его пожалела. Вот, потому что физическая боль, вот физическое состояние человека, его физическая боль, она ребенка контролирует, когда он устал, например, когда он еще что-то, он пошел поспал, да? То есть реально человек, человеческий организм регламентирует, вот, например, они там играют в какую-то игру, и ребенок сильно напрягся мысленно и устал, физически устал. Или, например, там его ударили, и он пошел отдохнул. В компьютерном это не происходит. Он сидит, он смотрит, у него физической усталости не происходит. Он же не двигается. Но вот это, внешне, вот это внутреннее напряжение, нервное, эмоциональное, оно сильнейшее. И уже давным-давно бы, если бы это была реальная ситуация, организм подал бы сигнал к тому, что надо заканчивать это дело. Он бы или заплакал, там, или пошел устал, поспал бы, или еще что-то. Но в компьютере этого не происходит. И происходит перегрузка нервной системы. И человек теряет очень многое. Вот, например, исследование такое проводили, что 20% детей, то есть если родители мало общаются со своим ребенком, а у них постоянно включен телевизор или радио, постоянно включено. Кстати, не знаю, относится ли это к христианским гимнам или нет, это надо тоже еще поизучать. Но вот если дети мало, родители мало общаются с детьми, а включен телевизор или радио включено, то до 9-месячного возраста, то есть он совсем маленький, 20% детей отстают в развитии. Если это не прекращается, то у 50% детей в таких случаях к 3 годам развитие отстает на год. То есть человек, у него перегружается, он не предназначен Богом, чтобы столько информации получать, столько слушать, в таком напряжении быть. Вот компьютерные игры, это мы немножко отвлеклись, а компьютерные игры, они вот вводят в это состояние, человек возбужден. Хотя внешних признаков для этого нет, это чисто умственное, нервное, эмоциональное напряжение. Вот, но я выписал, я быстро прочитаю, что, к чему приводит переутомление, в смысле, вот это нервно-эмоциональное напряжение, к чему оно приводит. Первое, переутомление. Это причем относится к детям, к подросткам, к молодежи и к взрослым людям. Ко всем людям это относится одинаково. Переутомление. Страх и стресс, чувство тревоги, повышенная агрессивность, притупление чувства реальности. Раннее половое созревание у детей происходит, если они очень часто, ну, вот как бы вот, этот вопрос тоже очень важный, потому что половое созревание, оно происходит у ребенка тогда, когда у него физическая нагрузка соответствующая, да, и эмоциональная нагрузка соответствующая. Если эмоциональная нагрузка превышает норму, а физическая нет, то у него происходит в этом вопросе сбой. И мы видим, что сейчас все более и более ранний возраст полового созревания у детей, потому что как раз переход от физической жизни к больше к умственной жизни переход. Ну, не к умственной, точнее, а вот к этой, к эмоциональной такой жизни. Вот. Снижение фантазии, способности мыслить, снижение у человека. Он уже привыкает видеть. Он уже не мыслит. Когда он читает книгу, он представляет себе. Когда он видит на экране, он себе все реально. Когда вот только я начал заниматься компьютером, мне было 13 лет, то я помню наши первые игры какие были. Это была одна проволочка, другая проволочка, третья проволочка. Вот такой треугольник летал, и нам говорили, это компьютерный, это космический корабль. И мы представляли себе космический корабль, и было очень интересно. Сейчас есть компьютеры с 3D-очками, одевает человек очки, 100% корабль, 100%. У него не надо думать. Вот психологи отмечают, снижение фантазии. Когда человек, у него снижается фантазия, ему реальный мир кажется скучным и неинтересным. Он там выходит, ему это неинтересно, ему интересно там. Друзья, но он же не может там постоянно время проводить. Поэтому это приводит к алкоголю, к наркомании, к чувствам, ну, к той музыке, которая возбуждает человека, чтобы опять раскрасить краски, ну, раскрасить мир. Вот. Снижение успеваемости в школе, слабое развитие речи, ну, человек не общается, социальные функции не выполняются, слабое развитие речи, ну, и слабая физическая подготовка. Развитие, слабое физическое развитие. То есть вот это последствия чрезвычайной увлеченности компьютерами. Да? То есть человек, который много времени за этим проводит, который детей своих в этом не ограничивает там, или вообще не запрещает. Вот такие последствия. Вот. Ну, какие советы лично я могу дать? Ну, вот в интернете, у меня тут еще пункт есть, вот это ICQ, вот эти общения между... друзья, другом. Но я в лагере вот в христианском об этом подробно очень говорил, очень коротко коснусь, что сейчас повальное просто увлечение молодежи мирской, и это ну, какой-то процент христианской молодежи этим увлечены, это общение при помощи так называемой ICQ. ICQ это израильская компания, сейчас ее перекупила американская компания, раньше это была израильская компания, переводится на русский язык так, ICQ, то есть я ищу тебя. И вообще, как бы задача этой, ну, как бы связать двух незнакомых людей, чтобы они пообщались. Абсолютно бесплатно, то есть я могу отправить тысячи, сотни тысяч сообщений в день, если у меня на это хватит умения, вот, то это, никаких платы за это нет абсолютно. Поэтому вот эта бесплатность, эта доступность легкая, она, конечно, побуждает молодых людей особенно между собой общаться. Вот я как-то недавно одной подростку нашему там из другого места спросил, сколько у тебя в день сообщений ты отправляешь? Она говорит, я в день отправляю в среднем 100 сообщений. Я говорю, ты знаешь, у меня бы, наверное, палец отвалился, если бы я столько писал. Она говорит, а я привыкла. Вот. То есть это... В телефоне, да. То есть ICQ, она работает в любом устройстве. В компьютере, в телефоне, там, ну, в современных каких-то в любом абсолютно устройстве, которое имеет доступ к интернету. Работает эта программа. Поэтому человек заходит, он там взял телефон, ну, звук такой характерный, там, тын-дын, такой звук, может, слышали, тын-дын, такой. Это вот характерный звук того, что пришло новое сообщение. Ну, его можно поменять или вообще отключить звук. И масса-масса подростков, масса молодежи, ну, я не могу сказать про молодежь христианскую, у меня нет такой объективной точки зрения, но мирская молодежь 100% вся, она в этом ICQ. Сидят, общаются. Самое интересное, что там нету, если в телефоне, там есть номер. По номеру теоретически можно по номеру определить, кто звонит, да? Он номер. В ICQ номер тоже есть, но он ни к чему не привязан. Я могу зайти в интернет, зарегистрироваться, например, написать не Самарин Денис, могу написать там в Асесуале там какой-нибудь там еще какое-то имя себе придумать, что угодно. Вот. И общаться как угодно. Вот. Поэтому вот эта анонимность общения, это одно из пагубнейших вообще интернетовских свойств. Психологи отмечают, что вот анонимность человека раскрепощает. Они пишут, что при анонимном общении человек становится другим человеком. Он может сказать все, что угодно. Но есть еще худшая ситуация. Есть худшая ситуация. Когда не анонимно человек общается, а когда он общается под личиной кого-то. Например, 45-летний мужик зашел в интернет, зарегистрировался, как будто бы ему 13 лет, он мальчик, например, да, там, допустим. И он пишет сообщение. Или наоборот, там девочка зарегистрировалась под именем мальчика. В шутку. Психологи отмечают, что общение, длительное общение под личиной кого-то в конечном итоге приводит человека к психологическому, ну, к шизофрении, то есть к раздвоению. Человек начинает мыслить категориями того человека, за кого он пишет уже. И такие случаи многократно отмечались, вот в медицинской практике многократно отмечались, когда человек по-другому ориентируется. Я вот встретился один раз с человеком, который увлечен был игрой «Властелин колец» в Толкиениста. Вот, ну, это вот, они называются толкиенисты. Это было там, под Свердловском, там в лесу у нас лагерь был, и там рядом их лагерь был. Вот. И когда я с этим человеком стал общаться, я говорю, а он такой в юбке стоит, у меня даже фотография его есть, он в юбке стоит, ну, молодой человек, юноша, но в юбке такой, раскрашенный весь такой, какой-то весь этот. Я говорю, ты кого изображаешь? Он говорит, догадайся, кого я изображаю. Я говорю, ну, наверное, ты шотландец, ну, раз в юбке такая, он говорит, наверное, ты изображаешь шотландца. Он говорит, ты ошибаешься, я не изображаю шотландца, я и есть шотландец. То есть полностью вот идентификация произошла, да? Человек свою личность как бы оставил в сторону, и он как бы взял на себя личину другую. И он уже живет мыслями. И когда ему приходится потом идти на работу в нормальной одежде, то он вот этот выход на работу воспринимает как некоторый, ну, необходимый выход, как бы небольшой такой, вот из той реальности, в которой он живет, понимаете? То есть произошло наоборот, произошла смена понятий. Но вот психологи отмечают, что это очень сильный момент, когда человек подстраивается под кого-то, и потом он принимает на себя личностные качества вот этого человека, которого он принимает. Ну и последний пункт в моей беседе – это советы. Какие я могу дать советы, ну, в области компьютерной техники? Ну, не в плане, какой лучше выбрать, конечно. Братья, ну, я какие-то советы дал уже в процессе беседы, сказал, что, например, там, по поводу работы в интернете, это однозначно нельзя, там, и так, ну, в смысле, почти всегда это плохо будет кончиться, и так далее. Что я могу посоветовать? Местоположение компьютера в доме. Вот если, например, по каким-то причинам вы все-таки решили, или там, допустим, ваши члены церкви, решили, что у вас в доме будет компьютер, все-таки решили, и убедить их нельзя в обратном, то надо посоветовать, чтобы компьютер в доме стоял на видном месте. Вот. Иногда, наоборот, стесняются, думают, да, люди будут притыкаться, надо его спрятать в чулан. В общем-то, оно может с точки зрения преткновения-то и лучше в чулан спрятать, но с точки зрения возможности ко греху, гораздо меньше, если он стоит на открытом месте. Я вот в один дом приехал, и мне очень понравилось. Зал, и плавно переходящий в кухню. Ну, так сейчас делают, да? В зале постоянно люди. И в зале стоит компьютер, причем монитор развернут в зал. Любой человек заходит, он видит, что происходит на экране. Ну, представьте, сел ребенок, например, заниматься за этот компьютер, допустим. И ему захотелось там выйти в интернет на какой-нибудь сайт нехороший. Ему очень трудно это сделать. Просто трудно это сделать, потому что все видят, в любой момент человек может зайти. Кстати, один из признаков, что человек занимается на компьютере какими-то там нехорошими делами, если он компьютер пытается поставить туда, где его никто не видит. Вот такой яркий признак. Вот. Второе, по отношению к интернету дома. Хорошо, если вдруг по каким-то все-таки причинам вы пользуетесь интернетом, хотя у нас вот оговорено в листке, что пользуется интернетом только по согласованию с служителями, но я этот момент упускаю, потому что мы все его понимаем уже. Да? Но если вдруг по каким-то все-таки причинам у вас дома есть интернет, надо сделать таким образом, чтобы он был легко отключаем. Ну, например, вот продается интернет в виде флешки, вот такая флешка, как бы, ну, там, Мегафон, МТС там, или Билайновская, да, вот. Там сим-карта, воткнул, есть интернет, вытолкнул, интернета нету. Очень удобно. Ребенок говорит, мне надо, например, там, допустим, там, реферат скачать. Пожалуйста, воткнул, скачай. Вытянул, все, нету интернета. Просто его нету физически. Он ничего не может сделать. Вот. Куда сложнее ситуация, если проводит домой выделенную линию. Проводит выделенную линию или ADSL по обычному телефону ставит модем ADSL, который проводит. Вот здесь ситуация куда сложнее, потому что доступ в интернет постоянный. Его отключить можно, но его легко включить. Просто повернул рычаг, уже включен. Поэтому, например, если вам нужен иногда, то нет смысла проводить себе такой домой. Просто купили эту флешку. Ну, так выглядит, как флешка. Вставили, попользовались, выткнули, положили куда-нибудь там в сейф, заперли на 10 замков и все. Вот. То есть, вот такой совет можно. Если нет возможности избежать вообще, в принципе, пользования интернетом. Потом, На телефоне. Если у вас дети маленькие или дети-подростки, ну, на которых еще можно как-то повлиять, то можно, в принципе, просто запретить услугу GPRS. Вот через интернет в телефоне получается через услугу GPRS называется. Не GPS, по которому навигаторы, а GPRS. Там одна буква лишняя получается. Ну, вы можете просто прийти к сотовому оператору и сказать, я хочу, чтобы на этом номере был заблокирована, в принципе, услуга GPRS. Была заблокирована. И там надо поставить галочку, подписаться, что включить эту услугу можно только по моему личному приходу к оператору, чтобы по телефону нельзя было включить. А то можно позвонить и сказать, включите на этом номере услугу. Или там смс-ку отослать, и услуга включится. Вот. Прийти к оператору и сказать, отключить эту услугу, и чтобы это, я мог только сам лично включить по моему приходу. Все, услуга отключается, и человек в принципе, теоретически даже, он без смены сим-карты, если номер тот же самый, он не сможет пользоваться интернетом на телефоне. Ни при каких условиях. Это очень удобно, если дети маленькие, от искушения их избавить. От каких-то. И деньги себе сэкономить. И вдруг с этим телефоном поедете в роуминг. Там такие за роуминг много снимается с интернета. Вот. Программа родительского контроля. То есть, если вдруг в вашей семье там, или у вас есть дети, или компьютеры есть, и дети есть. Есть такие программы, называются программа родительского контроля. Я сейчас только об этом скажу, не буду развивать эту мысль, уже времени нету. Это программа, позволяющая блокировать доступ в компьютер. Иногда говорят так. Да, сейчас наши дети умнее, чем мы во много раз. Они все равно справятся. Друзья, чаще всего эта позиция просто нежелание заняться вопросом. На самом деле, если хорошо вызвать мастера, он поставит программу родительского контроля, настроит все правильно и хорошо, никто не сможет ничего сделать. Реально это работает, реально видно. То есть родитель может прийти, потом нажать кнопочку, ему отобразится, что делал ребенок за компьютером, чем занимался, куда ходил, какие сайты включал, все видно. И сказать, да, там ребенок это преодолеет, это неправильно. Можно настроить так, что не преодолеет, будет хорошо. Вот. И последнее, что я хотел сказать, тоже очень коротко, я хотел этому время посвятить, но не получится. Вот. Друзья, просто такой совет. Если у вас есть компьютер, или у вас в церквах есть компьютер, ну, в смысле у верующих, использовать лицензионное программное обеспечение. Вот. Дело в том, что в России этот вопрос долгое время был ну, брошен как бы, сквозь пальцы на него смотрели власти, вот, и люди пользовались любым программным обеспечением бесплатно. Ну, например, там, допустим, есть такая программа Adobe Photoshop, ну, кто-то знает, там, Photoshop, да, например, там. Она стоит, я сейчас не помню сколько, но она больше, ну, больше тысячи долларов, там, или даже несколько тысяч долларов она стоит, это точно. А мы ей пользуемся вообще без всяких проблем. Вот. Там Microsoft Windows, там Office, это все стоит денег. Мы этим пользуемся, и у нас беззазрение совести. Ну, я не хочу сказать, что это там грех какой-то, там за это надо исповедаться. Просто сейчас к тому идет ситуация, что вот эти компании, они ужесточают контроль над этим. И вполне вероятно, что мы можем просто по, этому, ну, по этой ситуации пострадать. Вот, ну, я знаю одну ситуацию, когда человек пострадал, что использовал это контрафактное, так называемое, программное обеспечение. Вот штраф был, суд был и штраф. И сейчас, чем вот за границей, ну там в Америке, в Германии, человеку даже в голову не придет скачать, например, с интернета или там переписать там, о, там, какой-нибудь там пиратский офис. Там. А сейчас мне звонит там, один брат и говорит, слушай, ты мне привези там, это, такую-то программу и не забудь ключик туда серийный положить. То есть у нас вообще менталитет другой совершенно, мы нормально к этому относимся. Но сейчас ситуация такая, что нам это надо изживать из своей практики. То есть если у нас есть компьютер, тогда там должно стоять купленное лицензионное программное обеспечение. Здесь есть два момента положительных. Первый положительный момент, что, во-первых, это честно. И если мы пострадаем по закону, если, то ходатайство не поможет, потому что это будет чисто стопроцентное ну, преступление по закону. И второй момент, третий момент точнее, что покупка программного обеспечения, лицензионная программа, является сдерживающим фактором. Когда вот я зашел, и я могу любую программу себе поставить, что угодно, то человек может в этом утонуть. Когда он знает, что ему за это заплатить надо, там 6 тысяч за Windows, там за Office 6 тысяч надо заплатить, он еще тысячу раз подумает, прежде чем ему купить вообще компьютер или менять его на более совершенный. А это сдерживающий фактор для того, чтобы нам в этом вопросе каким-то образом ну, сохранять себя. Ну вот то, что я хотел изложить, я экстрактно изложил. Если есть вопросы, братья, пожалуйста, если нет, то помолимся. Все, молимся. Господи, мы благодарим Тебя за этот час. Просим, чтобы Ты нас умудрил к тому, чтобы в наших церквах, как братьям ответственным, как служителям, чтобы нам иметь водительство Духа Твоего Святого в вопросе решения вот этих трудных вопросов. Благослови, чтобы наши дети, наша молодежь, чтобы мы сами и наши семьи были сохранены от этого вредного влияния, от того, чтобы растление произошло через вот, компьютерную технику, через телефоны, от того, чтобы нам обольститься этим, чтобы никто не прельстил нас. Благослови нас, за все будь прославлен. Аминь. Перерыва уже не будет, братья. Перерыв делать не будем. Еще.